если кровотечение не уменьшится, то придется расшивать рану. О нет, дрожь по коже. Лучше мне самому умереть, чем снова держать в руках это сердце. Давай без фраз. Но почти так. Жизнь и смерть. Сколько вложено в эти слова? Поэты и ученые. А на самом деле все совершенно просто. Так, во всяком случае, говорил Саша, помню его слова. Живые системы отличаются от мертвых только сложностью. Только программами переработки информации. Наши земные живые существа построены из белковых тел. Из них созданы структуры, способные к саморегулированию на разных этажах сложности. Микроб усваивает азот из воздуха. Червяк воспринимает самые простые воздействия, и его поведение ограничено несколькими типичными движениями. Это код информации, которую он отдает вовне. Человек способен воспринять и запомнить огромное количество внешних влияний. Его движения крайне разнообразны. Но это только машина, которая работает по очень сложным программам. Когда-то это звучало кощунством, потому что люди умели делать совсем простенькие вещи, модели. Они не шли в сравнение с тем, что создала природа. Теперь все изменилось. Или, вернее, будет все больше и больше меняться. Человек создаст сложнейшие электронные машины, моделирующие жизнь. Они будут думать, чувствовать, двигаться, понимать и писать стихи. Разве их нельзя назвать живыми? Неважно, из каких элементов построена сложная система, из белковых молекул или полупроводниковых элементов. Дома строят из разных материалов, а функция их одна. Важно, чтобы структура системы обеспечивала выполнение сложных программ переработки информации. Тогда человек может стать бессмертным. Не весь, но его ум, интеллект, наверное, и чувства. Вполне квалифицированно рассуждаю, как настоящий кибернетик. Жаль, что про себя никто не слышит. А то бы все видели, какой я умный. Каждый считает себя умным. И я тоже. Слова ты запомнил? Но совсем не уверен, что все так. Слишком много нужно этих элементов, чтобы построить организм. И кто способен сложить их в нужном порядке? Снова вспоминаю. Саша фантазировал как-то вечером у меня в кабинете. Я забыл точные слова, помню только смысл. Будет создан электронный мозг, очень большой. У математиков и инженеров это не вызывает сомнений. Будет обязательно. Машина, которая в состоянии воспринимать, учиться, гораздо быстрее, чем человек. Вот ее сделают и приключат, например, к ученому. Она воспримет его манеру мыслить, переведет к себе в память его сведения, склад характера, чувства, сделает его вторым «я». Ученый умрет, а мозг будет продолжать жить, творить. Читать лекции, слушать музыку, ругать сотрудников за нерадение, не смейтесь. Когда он одряхлеет, ибо машины тоже стареют, ему подсадят другой, новый электронный мозг. Итак, вечная преемственность. Потом он сам себе возражает. Нет, это будет, к сожалению, значительно сложнее. Повторить организм нельзя. Невозможно сделать электронную модель моего мозга со всеми его клеточками и связями. Можно сделать другой мозг, более умный. Он воспримет от меня много, но как сын или воспитанник. Он будет самим собой, будет развиваться, совершенствоваться и отдаляться. А я должен буду умереть. Но что-то в нем все-таки останется от меня. Возможно, даже много. И это приятно. Одряхлевший отец умирает на руках своего гениального сына. Он мечтательно улыбался, и глаза блестели. Мы сидим с Марией Васильевной в углу операционной. Каждый думает о своем и в то же время об одном, о нем.